Тюрем тут нет, просто выставили за территорию города. Кровь я не давал брать и посылал их ученых. Что-то те нашли во мне такое, что их перевозбудило. Это с их санкцией была такая попытка моего похищения. А я лабораторной крысой быть не хочу, вот и отпустили. Правда, потом две команды наемников в ноль уничтожил, явно орден нанял, живым взять, не отстали, но ничего, отбился. Причем на территории РА меня ждут с распростертыми объятиями, я с ними сотрудничал постоянно, там никаких притеснений не будет, и те не считали, что уничтожив патруль, который меня же и похитил, я сделал что-то плохое. Так что где устроиться, у меня было, Настя все еще мой опекун, но проблема все та же. Я не могу удалиться от активатора, пока не закончу обучение, да и не хотел, меня магия интересовала и привлекала. Вот закончу, тогда видно будет. Это еще не все, орден-то не успокоился, какие-то дельцы из города Виго, что считался самым криминальным городом и развлекательным, на вроде Лас-Вегаса старой земли, за мою голову давали миллионы кью, за живого, за мертвого ничего, это уточняю. Похоже, орден своих людей в криминале задействовал. Ничего, так даже интереснее. Тем более у меня 150 дней отдыха ожидается, пока идет сезон дождей. А там с новыми силами вести охоту на охотников. Это не все новости. Через Наталью заказал покупку гидросамолета, Cessna на поплавках, но в ордене явно что-то заподозрили и старательно замедляли доставку. Времени месяц в запасе был, но те и его профукали, так что этот самолет я не получил. Да, получить до сезона дождей самолет я не успел. Были и другие новости, у меня их вообще хватает. За месяц до неприятностей с орденом, нас с Настей вызвали в представительство. Наконец данные по мне пришли. Глеб Русин пропал без вести. Признан умершим по показаниям его родного дяди, который признался в его убийстве. В общем, там такая история. Бабушка направилась к давней подружке, прихватив внука, по пути в магазин зашли. А вот когда после встречи и общения, уже в темное время суток эти двое направились домой, подружка так звонка и не дождалась, хотя ей обещали позвонить. Дело в Екатеринбурге было. Она шум и подняла. Был обнаружен кусок снятого овала асфальта рядом с домом потерпевших, останки старушки, ее пополам перерезала. По документам, сумочка сохранилась, опознали кто это. Внук пропал, колоть начали сына старушки, родного дядю паренька. Был мотив, из-за недвижимости ругались часто, и раскололи, признался. 15 лет получил, уже по этапу ушел. Умеют работать правоохранители в Екатеринбурге, ничего не скажешь. Похоже, спонтанным сбоем портала меня Глеба, надо же, девчата как с именем угадали, а я серьезно был уверен, что меня Андреем зовут. Хотя все равно не объясняет, откуда я столькими умениями владею. Странно все, на старой земле я был обычным пареньком-школьником. Так вот, перенесли меня Глеба и часть старушки в новый мир, ее перерезала. Я про это не знал, уползал активно прочь. Может, вид останков и вызвал сердечный приступ и амнезию, без понятия. Хотя теперь это основная версия тех событий. Также я попросил сообщить властям в Екатеринбурге, что жив и каким бы человеком не был мой дядя, но он невиновен. Обещали поработать по этой теме. Ага, 5000 кью взяли. Ладно, дело такое, запутанное, но надеюсь разберутся. Теперь самая интересная новость. Знаний по магии строителя прибавлялось, и что важно, сегодня я прошел очередное обучение, и активатор, вдруг сам просканировав меня, сообщил, что аура уплотнилась и теперь я смогу приходить раз в 3 дня для обучения. Можно, уже безопасно. Я подсчитал. Похоже, к концу сезона дождей выйду на финишную прямую, и там закончу обучаться, а это свобода. Возможно, рвану на земли Ра, но появилась тут идея. В последнее время я ночевал у баз, и даже заходил на территории, для вида что прикупить, и магией отслеживал работу портала. Да, вы поняли, я могу использовать действующий портал как трамплин, развернуть окно, и отправиться на старую землю. Сейчас пока все в стадии разработки, знаний мало, чтобы осуществить, поэтому надеюсь, что как закончу обучение, смогу это провести. Там несколько причин, чтобы это провернуть. Уйти на старую землю, поискать, где я жил, может, там память вернется, узнать, как дядя, следствие идет по его делу, показать, что вот он я, живой. И знаете, скорее всего я вернусь сюда, в новый мир, но уже в другом виде. Изменю внешность, не быстро, но смогу это сделать. Найду девушку с проблемами, в моем вкусе, соблазню и уговорю в новый мир уйти, будет моим опекуном. А что я с ней в закрытых помещениях делаю, кому какое дело? Тут ювенальной полиции нет. Вот так с новой личностью и документами начну сначала. И это было бы неплохо, я тут серьезно засветился, охоту на меня устроили. Каждый заработать хочет, доставив меня и получив миллион. Проще просто уйти в тень и жить новой личностью. А раз со старой земли перешел, значит я чист, меня подозревать не будут. Вот такие мысли у меня в голове бродили, когда я нажал на кнопку закрытия дверей, проходя в свой автодом. На большом диване две девушки лежали, в откровенных халатиках, с экрана плазменного телевизора смотрели фильм на испанском. Ну да, НАТО не поехала, я что один должен быть? Посещал базу «Латинская Америка», из четвертого раза вот выцепил этих двух девчат. Бежали от мести мафии, сами дети одного из главарей, которого заказали, они одни выжили из всей семьи. Одной 19, второй 16 лет, сестры, пустые были, по сути с сумками на руках и все. От ордена обязательную 1000 получили. Я и уговорил поработать на меня, по 100 000 кю. Для меня мелочь, для них огромные деньги. Вербовщиков хватало, но я перебил все их предложения. Уже 2 месяца они мои любовницы, ездили со мной в кабине мана, привыкнув к кочевой жизни. Красотки испанского типа, просто слюной на них и схожу. Да, по языкам, английским, китайским, русским и французским я владею как родным, уже убедился. На испанском говорю, но плохо, девчата дают отличную практику. Кстати, они из Бразилии, там португальский в ходу, но они и испанский знали, поднимаю навык знания этого языка. Как видите, один я пережидать сезон дождей не собирался, а с девчатами веселее, так что взяв из холодильника бутылочку светлого пива и присоединился к просмотру, хрустя солеными орешками. А интересный фильм, и кажется я знаю сюжет. Те про Гарри Поттера смотрели одну из серий, наверное, на старой земле смотрел. Тут я увидел девушку-волшебницу, у которой менялся цвет волос. Чувство дежавю затопило меня. О, это нимфа. Классная, даже шикарная попка. Тут случилось неожиданное. Рядом в блеске золота появился какой-то предмет. На квиток похожий, или билет, который резким рывком руки, я таким змей ловлю, схватил. Мы все трое с изумлением на него смотрели в моей руке. Меня поразило, как ловко я его цапнул, на рефлексе. Я бы даже сказал отработанным движением. Стало ясно, что эту штуку я вижу не впервые, но что было ранее не помню. Покрутив предмет, что продолжал ярко сиять, я с одной стороны обнаружил надписи на русском, которые вслух и прочитал. Владелец билета Андрей Шестаков. Так, тут ниже. Книга «Земля лишних». Автор Андрей Круз. ХМ. Слово «книга» сияет ярче. Посмотрев на потолок, хотя отчетливо помню, что билет появился из ниоткуда, а не сверху свалился, и что-то мне говорило, что все ответы на свои вопросы я найду благодаря этому билету. Так что сказал девчатам, что это был фокус, но в руки не дал. Незаметно убрал в хранилище. Да и те увлеклись фильмом, дальнейшим просмотром. Интересно, кто такой этот Андрей Шестаков, и почему мне кажется, что мы с ним хорошо знакомы. Странно все. Впрочем, я тоже увлекся сюжетом. Хотя тупость главного героя просто бесила, и я чувствовал жгучую ненависть к рыжему, и нежность уже к Гермионе. Та хороша в постели. Черт, не могу избавиться от ощущения, что это все мое, родное, как будто на себя в зазеркалье смотрю. Интересно, а с другими фильмами такие же чувства будут? Вообще я с девчатами немало фильмов вечерами просмотрел, у нас в кузове грузовика прицеп «Кемпер» стоял, но вот такое у меня впервые. Хотя они больше сериалы смотрели бразильские. Те накупили в Портофранко диски с фильмами и сериалами. Много набрали, на весь сезон дождей хватит. Гарри Поттером заинтересовался серьезно. У нас полный комплект фильмов был, и я даже несколько раз просмотрел. Ходил раз в 3 дня обучаться, возбуждение скидывал на старшей из сестер, она крепкая. Кстати, в зале с бассейном, я выровнял пол, расстелил ковролин, расставил тренажеры, 12 штук, светильники магические на стенах, хотя девчата думали, что электрические, мы немало времени проводили или в бассейне, или занимаясь на тренажерах под приятную музыку, так что физически даже больше окрепли, а девчата себе фигуры делали моделей, и ведь получалось. Правда, не тощих куриц, а фигуристых, как я люблю. Так время и шло, обучался, фильмы смотрели, на тренажеры, и я иногда работал с билетом. В магическом зрении он светился, сделан на магии, но я на него воздействовать не могу, да и не пытался, банально боялся. Пока просто изучал, пытаясь понять, что это такое. Время летело, сезон дождей подходил к концу, уже окна в тучах начали все чаще появляться, светило солнце, прогревая землю. Я заканчивал обучение, три раза посетите все, маг-строитель. Я и сейчас уже могу, ого-го. За сезон просмотрел немало фильмов, и знаете, еще были, что вызывали у меня то странное чувство, что я их смотрел раньше, и много-много раз. Сериал «Светлячок», «Звездные войны» и еще пяток фильмов, на остальные смотрел спокойно и не без интереса. Но вот эти, что я просмотрел не по разу, продолжали бить по моей душе нечто знакомым, своим, родным. Я и просматривал по той причине, что надеялся наконец прорвать плотину и вернуть память, но не вышло. Знаете, несмотря на то, что представитель ордена показывал мне фотографии Глеба Русина, бабушки и его дяди, я уже начинаю сомневаться, что являюсь Глебом Русиным, хотя на фото был я, и моя внешность. Просто не сходится многое, вот у меня сомнения и начали появляться. Надеюсь, побываю на старой земле, и смогу убедиться в своих выводах. Тут да, скажу, как маг-строитель, почти закончивший обучение, что да, я сумею использовать работу портала в свою пользу, и изменив луч спектра сигнала, отправить себя, возможно, с куском земли, на которой буду стоять, на старую землю. Я уже начал понимать, что те сделали, и как работает портал. По сути, они с помощью технологий смогли создать и заставить работать подобие магического амулета, но на технологиях. Сам половину сезона дождей распутывал то, что те натворили. Как новые знания приходили, изучал, тем быстрее понимал, в чем там дело. Потому и говорю, я в себе уверен, так что дожди прошли, равнины зазеленели, когда наконец я закончил обучение. Активатор это подтвердил, и, скотина, поставил метку раба, без привязки. Это помимо метки на ауре, видимая метка голограмма на лбу, в виде согнутой спирали. Убрать смогу и то, и это, но времени потрачу немало, уже занялся. Теперь повязку на лбу ношу, чтобы скрыть метку. Вот так мы собрались и на моем пикапе, тот что Додж, трофей с первой банды, взятый не так и далеко, поехали в сторону Порто-Франко. Автодом я уже убрал, тренажеры тоже, все подчистил от нашего присутствия, а сказал, что отогнал дом на колесах и спрятал, вот загрузились и мы в дороге. Девчатам сегодня деньги передал, пачки по 1000 ЭКЮ, отработали от и до. Сама дорога прошла без проблем, заехали на территорию города, мне сержант с ворот велел посетить представительство, какие-то там у них новости, и предупредил об ограничении времени нахождения в городе. Навестил Нату первым делом, Андрюшка подрос, активно ползает уже, так что тут порядок. Алименты выплатил, 10 тысяч. Девчата уже ушли, в воротах расстались, те не желали оставаться в Порто-Франко, собирались в местную Бразилию, конвой попутный будут искать. Мы с Натой сначала забрали самолет, пришлось уплатить за стоянку, а это весь сезон дождей. Сумма немалая вышла. Самолет уже собрали, я на лету проверил, свод порта поднялся, а вернулся на квадре. Снова через ворота проехал с регистрацией. Самолет уже в хранилище, много их наделал за сезон дождей, перекладывая содержимое как мне удобно. Автобус тот с домом внутри, в одну из больших берцовых, только там место для него было. 21 тонну весил. Ната сразу домой уехала, когда я самолет проверял, велел не ждать меня, это надолго. У нее мелкий испанский джип трехдверный, для города самое то. У меня такой же в запасе был, тут выпускают. Так что заехал за Натой, та снова на няне сына оставила, и мы с ней на ее внедорожнике в представительство ордена. А Ната, как представитель Насти, выступает, имея на это письменное разрешение, по сути как мой временный опекун. А узнали от сотрудника, что следствие по моему делу закончено. Не по моему, а вашему убитому патрулю, который вы ко мне прицепить хотите, сказал я недовольно. Да, с вас сняты все обвинения, вы снова чисты, вас уберут из черного списка, вдруг сообщил сотрудник представительства. Эта процедура уже начата. Мне его слова не понравились, снова что-то придумали. Сомневаюсь, что те от меня отстанут вот просто так. Впрочем, я кивнул, принимая то, что мне сообщили. Далее, раз счет разблокировали, то я снял все до последнего ЭКЮ. 106 300 ЭКЮ. Все отдал Наталье, добавив сверху еще сотню. Мол, наследство сыну. Также положил на счет Насти 300 тысяч, Все, что осталось от налички, мне она уже не пригодится, да и новую заработать проще. Далее я возился с Андрюшкой, а под вечер решил искупаться. Купающихся в огороженной зоне хватало, я же зашел в воду мимо ограждающих сеток, несмотря на крики предупреждения, и хорошим брассом, поплыл прочь. Плавать я умел. Через минуту многие свидетели увидели, как, плеснув плавниками, меня утащили под воду, и вскоре в том месте все окрасилось красным. Понятно, местным подводным хищникам я не по зубам, и кровь не моя, а того хищника, но списать свою гибель, мои документы в шортах найдут в вещах на берегу, и опознают, кто погиб, это наилучший исход. Детям наследство оставил, порядок, но лучше мне уйти. Ната рассказала, что ребенок закапризничал, видимо, зубки резаться начали, та частного врача вызвала, а ее вдруг в больницу, и у ребенка взяли все возможные анализы, причем, бесплатно. Ну да, стало известно, что Андрей мой сын, вот и озаботилась проверить, тот такой же феномен или нет, убедились, что нет. Еще охота на меня идет, оплата за живого не снята, Нату и ребенка как заложников могут использовать, да легко, так что такая гибель, действительно наилучший исход. А я, держась за спинной плавник другого хищника, и стимулируя его ударами фаерболов по толстой шкуре, уплыл уже далеко. Тот на хорошей скорости шел, потом выбрался в другом месте на берег, уже стемнело, и вскоре катил на квадре в сторону базы Северная Америка, выехав на дорогу. Их портал использую. Ночная дорога, что может быть прекраснее? Я ехал и орал во все горло арию Ивана из сектора Газа. А что, мне нравится рок, и эта группа, теперь нравится. Когда готовился к сезону дождей, то скупал все без разбору в музыкальном магазине, и вот эти диски были, я от них в восторге. На лице балаклава, я официально мертв, чтобы не опознали. Пусть ночь, но я даже так рисковать не хочу. Очки на глазах, шлем, порядок, так что гнал на скорости километров 40, иногда 50. Да если бы быстро хотел добраться, что другое достал, но я проветриться желал, и у меня отлично это получалось. Понятно, сканером время от времени проверял дорогу и обочины, чтобы не нарваться. Пусть по времени рано бандитам тут появляться, но бдительности не терял. Человек без бдительности в этих местах долго не жил. И знаете, сам удивился, но меня встречали. А какие-то пришлые, явно новички, что решили тут пошакалить. Пятеро негров на одном убитом старом Форде, которому лет 15. Две винтовки, ПП и два револьвера на всех. По бедности на дорогу вышли. Те, видимо, засекли отсвет фар и потом шум движка. Без фар Глеб Найденов ездит ночью, это его фишка, о чем многие знали, а он официально мертв, так что не стоит повторять то, что я раньше делал. Негры же заняли позиции, от костра в зарослях бежали, их часовой криком поднял. Я же решил ими заняться. Ну вот, заинтересовали они меня, да как-то внешний вид с оружием и машиной не вязался. Банды негров в Штатах, помните, городские банды, одеты в футболки размером на 10 больше, штаны, что постоянно спадают, цепи на шее со знаком доллара под золото на груди висят. Ну, типичные негры из Штатов. Однако те в основном на крутых внедорожниках ездят и с крутым оружием. Я фильмы смотрел, тему знаю. А тут по одежде они, а остальное ну никак их образу не подходит. Чё за фигня, как любил говорить Билл из оружейного магазина, когда я ему нечто непонятное приносил. Стоит разобраться, а то ведь я умру от любопытства. Те заняли позиции, и двое с винтовками почти залпом ударили по мне. Остальные пока не стреляли, думаю, мой квадр повредить не хотели. Защита, понятно, отбила пули, удивлен, оба попали. Пусть тут 100 метров всего, но по движущейся мишени, это сложно. Я опытный, знаю. Соскочив с квадра, тот дальше покатил, замедляясь, и рванул к банде, вскоре сам открыв ответный огонь, а то по мне палили все пятеро. Из пистолета завалил четверых и ранил в оба плеча пятого. Вроде он командовал, значит, старший. Уже через полчаса я ехал дальше, широко улыбаясь. Добил пятого, машину не трогал, кому повезет найти, да и оружие, все хлам, нифиг не нужными вещами захламлять. А рассказ был любопытный, тот даже скорее выплакивал мне свою судьбу. Те действительно городские пижоны, что одевались под банды, хотя ими не были, не состояли, на пяти крутых тачках переехали сюда, через портал, оплатив переход, он не бесплатный, только для неимущих оплаты нет, без всего переходит, да еще подъемными 1000 ЭКЮ получают. Те на пафосе поехали колонной в 5 машин в Порто-Франко. Километров 10 проехали, когда на дорогу вышли вооруженные люди, один с гранатометом на плече, и остановили их. А что делать? Подняли руки. Старший молодец, успел снять и между ягодиц зажать крупный перстень с камнем, в задницу им не лазили, да и одежду оставили, но забрали все остальное. Даже гранатомет бросили, вроде нашего шмеля, тот пустым оказался. Те покумекали и решили повторить опыт прошлых бандитов, остановив других переселенцев. Послышался шум движков, старший вышел с гранатометом на плече, целясь в передовую машину. Только одно дело лохов гражданских обувать, другое если едут военные, пусть и переселенцы, да еще русские. Их обманкой не напугать. Пизли их долго, потом поехали дальше. Те вытерли кровавые сопли и пошли обратно к базе. Поплакались, как их ограбили, но умолчав, что сами тот же трюк пытались провернуть. Зря умолчали, русские по рации сообщили, над ними все смеялись. Так что им на это указали и велели убираться с базы до наступления темноты. В банке старший продал перстень с камнем. Хватило купить старый джип у переселенцев, дороже чем он стоил, и вон мелочь на оружие. Хоть что-то. Поехали дальше. Половину пути до Порто-Франко проехали и стемнело. Вот встали, решили второй раз поработать на дороге. Теперь оружие есть, надеялись, что у них все шансы, а тут я на дороге. Вот такая история. Позабавили меня. Так и добрался до базы. Двое суток я подготовку вел и ждал подходящего случая. Дело в том, что после того, как я уйду на старую землю, пойдет обратный импульс, что и уничтожит портал. Запасные у ордена есть, новый поставит. Просто работает пока пассажирский, там серьезный поток переселенцев шел, значит жертвы точно будут. Хотелось бы этого избежать, я ждал, когда заработает грузовой портал, но там велись какие-то работы и он пока не действовал. А вот на третий день заработал, видимо грузы с той стороны долго копились и составы один за другим на эту сторону шли. Как раз третий подавали, когда я активировал свое плетение, и меня дернуло и кинуло в сторону, перекатом остановив падение. Я встал на ноги и осмотрелся, а тут день был. Я из ночи от базы Северная Америка перешел в день, но уже на старую землю. Щурясь, тут же достал солнцезащитные очки и панамку, и надел их. Кстати, в километре строения промзоны, и там пожары стояли, дымило вовсю. Как раз грибок взрыва поднимался вверх. О, похоже там грузовой портал на этой стороне и находился. Понятно. Осмотревшись, определил, что я в пустынной местности. Чахлые кусты, выцветшие под жарким солнцем. Рядом куст травы, что со мной от базы Северная Америка перенесся. Небольшой, 4 на 4 метра. Его уже покидали те обитатели, что со мной перенеслись, в основном из насекомых. Медлить я не стал. Отстегнул кобуру с пистолетом, разгрузку снял, да и вообще переоделся. Шорты, футболку, сланцы, панамку сменил на белую. И двинул в сторону трассы. Нужно определиться, где я, и потом двину в сторону России. Да, сначала заполню все хранилища тем, что считаю ценным, тут что добуду, потом уже в Россию, в Екатеринбург. Я не оставлял надежду, что все же память вернется. Был я крепким пареньком, подсчитал. Мне недавно 15 исполнилось, на днях, а выглядел благодаря усиленным физическим нагрузкам при тренировках до лет на 16. За взрослого не сойду. Панамку на лоб надвинул, чтобы метки не видно было. Я активно старался ее убрать магией. Тяжело идет, но идет. Вдали, километрах в двух была трасса, от нее отделялась дорога, что вела к этому самому промышленному объекту, где пожар, похоже, только ширился. О, взрывы пошли. Когда я дошел до дороги, не трассы, на ней появились сначала полицейские машины, мигалки и сирены работали, пронеслись мимо, потом пожарные. А вот что-то скорых я не заметил. Так до дороги и дошел, осматриваясь. А за промышленным районом я приметил жилые городские застройки. Похоже, это окраина крупного города. Надо узнать, где я. Дальше определюсь по ситуации. И нужен транспорт. Свой не достанешь. Чужих глаз вокруг много. Так что рисковать не будем. Черт, на черта я все покупал. Запасы делал. Когда это можно было тут сделать бесплатно, банально угнав. Ситуация сам дурак. В общем, тут рядом развозный фургон остановился, со спины нагнал, от промышленного района ехал, там, кстати, и складов много было, железнодорожные пути туда вели. Эй, парень, ты откуда тут? Да заблудился. Понятно, я на пассажирский вокзал еду, припасы для вагон-ресторана везу. Подбросить, было бы просто замечательно. Тот действительно подбросил меня до самого вокзала, высадил раньше, его на территорию пропустили через ворота, а там охрана, зато узнал, где я, а это Техас, Хьюстон. На вокзале повезло, как раз пассажирский поезд готовился к отправлению, припасы, что Майк привез, видимо, для этого поезда, отправляется через полчаса, успеет разгрузиться. Я прошел на перронный в вагон без билета, конечный Нью-Йорк, нужно определиться, что дальше делать. Кстати, устроился в пустом купе, видимо, для него пассажиров пока не было, достал билет. Нет, надписи не изменились, однако убрать билет не успел, тот вдруг засветился, и напротив моего лица открылось окно, мини-портал, видимо, небольшое, голова вряд ли пролезет, и меня, с какой-то силой просто втянуло в это окно, и я его прошел без проблем. С трудом удержавшись на ногах, балансируя руками, я крепко встал на ноги и осмотрелся. Кстати, билет мне на ладонь спланировал, и я его машинально убрал в одно из хранилищ. Стоял я в небольшой комнате, возможно, квартира, одно окно, кровать застеленная, полка с книгами на стене, с другой стороны шкаф и письменный стол, да и все, абажур на потолке, о, монитор компа на столе. Комната пуста, я один, но слышал, что кто-то напевает в другой комнате, дверь в коридор была открыта, я выглянул, пусто, кажется, голос от кухни звучал, оттуда приятный аромат кофе доносился. Вернувшись в спальню, а появился я именно в спальне, посмотрел на книгу на краю стола, та лежала с закладкой обложкой вверх, размер один в один как у того окна портала, там на обложке изображен сидящий парень в бронекостюме, с автоматом, самолет за спиной. Вслух негромко прочитал название. Андрей Круз. «Земля лишних. За други своя». Меня это удивило. Положив книгу, достал билет и изучил. Впервые у того появились изменения. Владелец тот же Шестаков, а вот где было написано про книгу, везде прочерки. Пусто. Не понял, убрав билет, снова взял книгу и стал быстро просматривать сюжет от места закладки. Вскоре я понял, тут описывались действия в том мире, где я был, протекторат русской армии, Техас с городом Алама, мне это все известно. Тут я резко повернулся, глядя на девушку, что стояла в дверях, с тарелкой бутербродов и стаканом с кофе, что во все глаза смотрела на меня. Той лет 20 от силы было, не в моем вкусе, от слова совсем, но молодая, в теле, в выцветшем таком домашнем халате. Рот та для крика открыть не успела, видно, что испугалась, когда я сказал, повернув книгу обложкой к ней. «Эта история выдумана, ты кто?» – спросила та. «Теперь я уже и сам не знаю. Я повторю вопрос, история из этой книги выдумка?» «Ну конечно, это же фантастика. Выдумка от начала и до конца, но интересная. Это третий том серии, мне нравится. А еще про зомби, что захватили Москву, и главный герой там выживал с друзьями. Ты кто?» «Андрей Шестаков», – подумав, ответил я, и осмотревшись, спросил. «А какой сейчас год? Что за город?» «2024. Мы в Нижнем. Это может показаться странным, но кажется, я пришел из книги, недавно с базы Северная Америка. Хотя забудь, где тут выход? На улицу в шортах, снаружи февраль вообще-то». Подойдя к окну, я был вынужден признать, что та права, там еще и метель кружила, а зимней одежды у меня нет от слова совсем. Просто без надобности была, все заточено для тропиков и жаркого климата. Снова осмотревшись, изучив корешки книг, я повернулся к хозяйке, девушка снова в дверях появилась, но без тарелки и бокала, внимательно на меня глядя, в руках похоже телефон, такие еще не видел. «Может, договоримся? Денег у меня нет, но есть вот это». Я положил на столик толстую золотую цепочку и несколько перстней того же металла. «Добыча с бандитов. Я отдал только деньги девчатам как наследство своим детям, а вот такая добыча осталась со мной. Их всегда можно обменять на нужное. Это золото, да и хорошие пробы. Там есть проба. Что ты хочешь?» Быстро облизав губы, спросила та. «Нужна зимняя одежда, шапка и обувь. У меня есть немало бонусов в одном спортивном магазине. Там дорого, но я недавно зарплату получила. Работаю в фастфуде. Выходной сегодня». «Хорошо». Телефон оказался мини-компом, я встал за плечом и пока та через интернет выбирала, с моими советами, быстро разобрался, как работает этот андроид, та его так назвала. Мне взяли термобелье, теплый зимний комбинезон, до минус 40 можно ходить, теплую вязаную шапку и зимнюю обувь с теплыми носками, все спортивное, магазин спортивной одежды, даже перчатки взяли, Курьер доставит через час, та уже оплатила дистанционно. Почти 30 тысяч, и это с бонусами, что треть цены покрыли. Девушка изучал три печатки и цепочку, я же еще две цепочки достал, потоньше и сказал, хочу книги твои выкупить, это возможно? Да, конечно, выбирай. Я отобрал себе книги, все какие были Круза, десяток нашлись, потом по Поттеру, тут вся сага. Еще не полная серия по Тане Гроттер. Это еще кто, но взял. Еще интересные были, жаль по Звездным войнам не нашел. Мне нужен книжный магазин. Квартира двухкомнатная была, я в зале устроился, меня Алина, так девушку звали, кофе с бутербродами угостила. Ну и пока ждали курьера, та меня завалила вопросами, на некоторые я не смог ответить, не на все. Где этот чертов курьер? Надо валить быстрее. С трудом дождался курьера, приняли заказ. Отлично все подошло, и обувь, и комбез он лыжным оказался, так что попрощавшись с Алиной, я покинул ее квартиру, к всеобщему облегчению, как я понял. Книги уже в хранилище. Та жила в старой пятиэтажке, на втором этаже, квартира от бабушки осталась, как та сообщила. Тут между домами выезд, я осмотрел обе стороны, свидетелей нет, камер тоже не вижу, да и метель вьюжила, ветер чуть с ног не сбивал, и достал свой любимый Dodge, пикап. Надо сказать, машины из книги «Земля лишних» серьезно усилены, мощная подвеска, большие внедорожные покрышки, элементы защиты вместо бампера, там лебедка, турель я снял, а так машина в порядке, для этого климата годится. Забравшись на место водителя, запустил движок и переключил приборы на обогрев, кондер выключил. Кстати, с этим действительно проблема, у меня все заточено для тропиков и жаркого климата, одежда, машины и автодома. Есть несколько, вроде этого пикапа, там можно и в такие зимы их использовать, но жить долго так в машине не хочется. Поищу тут кемпер для зимы, с хорошим обогревом. Ну или поступлю проще, сам установлю руны обогрева. Меня оба варианта устраивают. Включив фары, я стронулся с места. Тяжелая машина пришла в движение, и пробив через свежий надутый нанос, выехал на улицу. Повернул налево, и покатил по недавно чищенной проезжей части. Нужен ломбард, и магазин телефонов вроде того, что у Алины был. Дальше разберусь. Это пока все планы на ближайшее время. Работал сканер рации, ловил разные волны, в основном милицейские. Магнитолу пока не включал, а размышляя, выискивал глазами нужные вывески. Я, может, и потерял память, но не дурак и понял, что с помощью билета могу путешествовать по сюжетам книг. Конечно, звучит как бред сумасшедшего, но как-то все на это указывает, и путешествовать я смогу с помощью билета. И, видимо, ранее путешествовал. Весь мой опыт, коим я пользуюсь, отсюда. И тело, в котором я нахожусь, не мое, вот в чем дело. Глеб погиб после спонтанного перехода, и я занял свободный сосуд. То-то мне в первое время казалось с зубами что-то не так, а они мне просто непривычны были. Я только сейчас это понял. У меня раньше многое не сходилось, и я не понимал, в чем тут дело. А вот сейчас все сошлось, просто идеально все уложилось. Неопределенность, что меня мучила, стихла. Я понял, что в одном из таких путешествий лишился памяти. Не знаю как, поди знай, какие способы есть. Но это теперь факт, в котором я не сомневался. Может, физическое воздействие, а может, магия воздействовала. А раз вернул возможность по книгам ходить, так почему бы и нет? На Земле лишних мне очень понравилось, и я планирую туда вернуться, но нужно прочитать все три книги. А побывать в мире Гарри Поттера, да это просто мечта. Ради такого на многое можно пойти. Меня очень интересует магия, а там она есть. И, кстати, используют магическое ядро. У меня тоже ядро, и я хочу, просто до безумия желаю узнать, смогу ли своим ядром использовать магию человечества из фильма о Поттере. Вот и я надеюсь найти ответ, побывав в Поттериане. Первым мне попался на глаза магазин электроники. Серьезный гипермаркет внутри большого торгового центра. Вывески ярко горели на стене ТК, вот и рассмотрел, так что свернул на парковку, где хватало машин. Торговый центр не пустовал. Кстати, на моем пикапе было тяжеловато, большой и массивный транспорт, колеса выдвинуты за кузов, а улочки и проезды небольшие, мог кого зацепить. Наверное, идеальным решением было бы достать джипчик, так я назвал трехдверный небольшой испанский внедорожник, Сантана, что у меня в запасе был. У Натальи такой же, его выпускали в Новом мире, хотя многие комплектующие шли со старой земли. Тот, конечно, не так прокачан, зато шустрый и везде проедет. А мой пикап изрядно внимание привлекал, так что я сглупил, когда его достал, а не джипчик. Хотя нет, не сглупил. Печка отопления в нем отсутствует как класс. В новом мире она просто не нужна. Причина, почему я заехал на парковку этого торгового центра, в том, что среди рекламных вывесок была и ювелирного магазина. Может, продать смогу что-то, будут деньги на покупки. Я усерьезно планировал закупиться. А пока, найдя свободное место, встал, довольно далеко от входа, но что ближе, все было занято. Даже если не занято, я туда свой додж не втисну. И так тут сразу два места занял. Поставив машину на сигнализацию, ключ с брелоком в карман штанов, он тут на молнию закрывается, не стал убирать в хранилище, иначе если сработает сигнализация, я не услышу. Двери раздвижные, автоматические, прошел внутрь здания, отряхнув обувь, и дальше к эскалатору. Нужный магазин был на втором этаже. Мороз снаружи -10, с ветром, пощипывал щеки с непривычки. Вот так, зайдя в ювелирный, всего два посетителя, и на стендах под стеклом множество колец. ХМ, похоже, специализация этого магазина — свадебные наборы и подарки. Ну да ладно, обратился я к свободной продавщице. Все три девушки в магазине как на подбор красавицы. Из модельного агентства набирали? Здравствуйте, Вика. Прочитав имя той по бейджику, сказал я: у меня не покупка, а продажа. От бабушки остались ювелирные украшения из золота. Хочу продать. К сожалению, мы скупкой не занимаемся. И наш директор отсутствует, он мог бы заинтересоваться. Извините, ничем помочь не могу. Приходите завтра после 10, Валерий Андреевич будет на месте. Нет, мне по времени не подходит. Может, подскажите, где я еще в городе смогу продать? Мне адреса нужны. В интернете поискать? Нечем, развел я руками. Та со своего телефона поискала, даже карту города показала с уже проложенным маршрутом от нас до скупки, где мы находимся, и скупка ювелирной мастерской. Вот техника, время 3 часа дня, до закрытия далеко, успею, так что поблагодарил ту и вернулся к машине. Там доехал до скупки. Зрительная память неплоха, не сбился, запомнил маршрут, где нужно поворачивать. С парковкой вот проблемы, поэтому оставил на дороге, включив аварийки. Не я один так делал, объедут, а сам в скупку. Через полчаса уже выходил, имея в хранилище две тяжелых сумки, забитых наличностью и тем, что было ценного в скупке. Всего-то 3 трупа мне это стоило, а кидать не надо. Там вообще как дело было: скупка закрыта, технический перерыв, табличка висела, ну я постучался, еще не ждал. Пришел мужичок в толстых очках и белом халате, узнав, что мне нужно, сопроводил к себе в служебное помещение, где двое мужиков сидели, крепкие такие, на бандитов низшего звена похожие. Не раз подобных видел в новом мире. Они тут втроем чаевничали. Приемщик попросил показать, что принес, ну я и достал. Это служебное помещение, тот прием вел в другом, где окошко с бронестеклом, но меня сюда пригласил. Пока скупщик осматривал один перстень, остальное исчезло со стола. Один из мужиков постарался. На мое возмущение, когда начали выпроваживать, тот пожал плечами, мол, он вообще тут не работает. И вообще иди к черту. Скупщик был на их стороне, перстень прибрал. А меня так учили: кидал можно и нужно уничтожать, если за тобой сила. Я достал глок из хранилища, готовый к бою, армейский, с глушителем шел в комплекте. 2 выстрела, тихие, магией доработал оружие, и тот, что скрал мое, испуганно воскликнул, поднимая руки: ты что, шуток не понимаешь? Не понимаю. Я верну, с твоего тела мне снять проще. И ему пулю в голову. После этого вернул свое, собрал добычу, большая часть ушла в одно из хранилищ, и вот, дойдя до машины, поехал обратно к торговому центру. Денег на удивление много было. Для скромной скупки, я бы сказал, что слишком много, раз в 10, чем должно быть, за 200 миллионов рублей. ХМ, эти двое не охрана ли той налички, что я взял? Может быть, у обоих стволы были, я забрал. Кстати, эти двое из охранного агентства и стволы легальные, на них документы были, какие-то же. Еще во всех комнатах скрытые камеры, информация не уходила за пределы скупки, в закрытой подсобке комп стоял, все туда. Я забрал жесткий диск. В торговом центре сначала закупил одежду своего размера, подростковую, стильную и летнюю, как домашняя пойдет, качество высокого, вот и взял. Обувь тоже, с десяток разных моделей кроссовок, В основном зимние были. Все якобы к машине носил, но убирал в хранилище. Потом в магазин электроники, телефон взял, из дорогих, два ноута. Ко всем интернет подключил. Да просто доплатил парню-консультанту, и он оформил на подставное лицо, не на себя. Видать, не в первый раз. Тут электроника серьезная, брал побольше. Я еще пару планшетов взял, телевизоры, игрушки, PlayStation. В общем, много что. В магазине компакт-дисков, фильмы, сотни, музыкальные и с играми. В общем, набирал как мог. Жаль, тут не было книжного, купил бы многое. Потом сидел до закрытия в кафе, заказывал что интересное, в основном соки и молочные коктейли. Есть я тут не рискнул, а сам работал в телефонах и ноутах. Причем одновременно. Многое скачал из сети, историю России изучал. В марте выборы президента. Тут сингалка машины сработала, время 11 вечера было. Глянув, что там с помощью сканера, вздохнул и начал собираться. Видимо, по машине нашли. Приметное. Спустившись вниз, я на третьем этаже был. Тут весь этаж, это кафе или залы кинотеатра, и направился к выходу. Оттуда уже к машине. Она на дальней стоянке была, минуты три пешком шел. В этот раз я был одет в желтую куртку-аляску, бежевые тактические штаны со множеством карманов и черные военные зимние ботинки. В торговом центре был магазин военного снаряжения и полувоенного, я там тоже закупился. Некоторые покупки сейчас на мне, вполне удобно. У машины были трое, Пузан, хозяин, и два явно его охранника. На подходе я нажал на кнопку брелка, и он пискнул. Машина лишь молча несколько раз мигнула фарами, показывая, что ее касались. За ручкой двери подергали. «К слову, ты забрал чужое, нужно вернуть», — сказал Пузан, когда я подошел к корме пикапа. Рядом, кстати, гелик стоял, с работающим мотором, но пустым салоном. «Я вас раньше ждал, специально машину поставил так, чтобы с двух улиц перекрестка видно было. По моим расчетам было, что вы меня найдете, процентов 60. «Да», — заинтересовал. «И почему же ты не прятался, взяв такие деньги?» Два его охранника отошли, чтобы нам не мешать. Мы негромко общались. Трофей, взятый из боя, с чего мне прятаться? Просто любопытно, почему в тайном сейфе этой задрипанной скупки такая сумма. Давайте, я уже дошел до планки, любопытство так и прет, развейте его. Думаешь, что сможешь отбиться? Уверен. Вы, наверное, на своих людей надеетесь, тех, что в том черном микроавтобусе сидят, с шестью калашами. Или тот Форд Хитчбек, где еще трое, вооружены пистолетами. Но для меня это мелочь, в ситуациях и посерьезнее бывал. Для микроавтобуса есть РПГ-7 с фугасной гранатой, для сидельцев в Форде Станкач, ПКМ. Просто расхерачу их и все. Так что, развейте мое недоумение, что за фигня у вас была. Обычный транзит, тебе незачем знать, отмахнулся Пузан, нервно осматриваясь, и добавил растерянно. Форд не наш, а менты. Я же пока сел в машину и запустил движок, каждый час ее прогреваю, а антифриза нет, в радиаторе вода. Я чуть не забыл и не заморозил машину, полопались бы трубки. Так что пока та тарахтела на холостом ходу, выбирался наружу и услышал. Порядок, это наши, босс прислал отследить и прикрыть. Давайте ко мне в машину сядем, тут ветерок холодный, и температура заметно поднялась, градусов 20 уже, наверное. Тот возражать не стал, обошел машину и забрался на место пассажира, а я за руль сел, вот и продолжили. Кто тебе слил информацию о том, что в сейфе было? Никто. Я золотые изделия продать зашел, на нулях был, а меня кинули, мол, ничего не показывал, и иди вообще отсюда. Скупщик тех двоих поддержал, завалил, свое забрал и что ценного было. Я с Украины, с Киева, таких уродов сразу к стенке. Да, даже так, я жесткий диск взял, у вас там камеры скрытые. Можете запись посмотреть, не стоит, верю, эти могли такое попытаться провернуть, только видишь ли, все что ты с них взял, это твое, тут ты в своем праве, а вот содержимое сейфа им не принадлежало, нужно вернуть, я 5% потратил, это же 10 миллионов, шустрый, согласен, могу вернуть, и потраченное тоже, возможно, золотом устроит, да, я попросил того выйти, сам быстро по двум самкам деньги распихал, и золото. Тот вернулся и все пересчитал, сошлось, так что его охрана забрала тяжелые сумки и тот уехал. Претензий ко мне не было, если бы я в книге был, без сомнений всех бы завалил, но тут 50 на 50, Пузан хороший переговорщик, такой оптимист веселый, Может, и там бы уговорил. Кстати, трофей из тех троих я не вернул. Тот прав, я в своем праве был. А тут мир реальный. Я не в книге, и так мусорить и шуметь точно не стоит. Зато знаю, что искать меня не будут, что тоже неплохо. Ну а нашли легко. Камер уличных там хватало, взяли записи, просмотрели, кто входил и выходил, и дальше нашли по машине. В принципе, на это и рассчитывал. А мне контакты с криминалом нужны. Деньги есть, я Пузану продал часть золота, 10 миллионов в рублях, он контакты дал, где я смогу найти те услуги, что мне нужны. Вот и все. Знаете, я тут прикинул, мне ведь нужно тут устраиваться, документы заиметь, чтобы официальный статус гражданина был. А потом подумал, а если как с Глебом будет, я чужое тело займу, то, что чужое, я уже уверен был на 100%, все на это указывало. Да, но даже не тренировано, а я боец, сейчас понятно прокачался, на высоком уровне физика, но все равно, это тело не мое. Я не скажу, что Глеб прям ангелочек, красивый такой, или что-то брутальное есть. Да обычный вихрастый мальчишка, сейчас уже парень, на вид мне лет 16, и то из-за фигуры, чуть массивной стало, особенности физиологии. Я, видимо, был худым и подвижным в прошлой жизни, к этому привык, и на это навыки заточены, а Глеб бы вырос в здоровяка с лишним весом. Это в детстве все худые как щепки. Понятно, я адаптировался под фигуру, удары сокрушающие, но все равно это не мое тело, и вот если это потеряю, сменю, то что делать? Получается, документы, недвижимость, уже не мои. Об этом я размышлял, пока покидал парковку и ехал в сторону железнодорожного вокзала. Впрочем, проблема и яйца выделанного не стоит. Внешность могу менять, не сразу, вот и вернувшись в другом теле, сменю, снова став самим собой официально. План такой: добраться до Москвы, подставиться под полицию, они, оказывается, тут так назывались, и меня сопроводят в участок, дальше в детдом или приют, а через пару месяцев получу паспорт и валю. Плюсы: получаю легальные документы столичного жителя, за время, пока жду этого дня, читаю книги, осваиваюсь в мире, думаю, куда в какую книгу первой попасть. Ну то, что в Поттера, это факт, начну с него, но что потом, вот и определюсь. А то, что у меня все получится, я был как-то серьезно уверен. Размышления не мешали мне контролировать все вокруг. Сканер тут просто неоценимая помощь. Две машины за мной ехали, профи работали, часто менялись. Мне это не понравилось, остановился, опустив окно, и из автомата вал, у него интегрирован глушитель, прострелил им движки. Намек поняли, больше я их не видел. А вот я задумался и сменил курс движения. То, что к вокзалу еду, да почти приехал, те поняли. Поэтому двинул на выезд из города, в сторону Москвы направился. По навигатору в телефоне катил. В пути сменил на другую машину, шишигу бортовую, она внимания не привлечет. Проеду часть дороги и встану где у какой придорожной гостиницы. Отдохнуть хочу. Что по вокзалу, то у меня там два дела. Рядом с вокзалом точка одного спеца, фальшивыми документами занимается. Также на вокзале хотел пробить покупку билета, как там это делается. Однако раз слежка, то решил не связываться, мне это не понравилось. Дела честно надо вести. Проще так на своих колесах покинуть город и уехать в Москву. Тут 7 часов ехать, как навигатор показал. 400 с мелочью километров. Билет сработал, и я в Подтеряне. Замер, видя двух дементоров в балахонах, что летали низко над землей к Гарри и его братцу, а те застыли в ужасе. Все сработало с первого раза, открыл книгу на нужной странице, достал билет, приложив к странице, и сказал: «Хочу в книгу». И меня вот перенесло в парк, билет в руках, так что убрал его в карман. Сделал все, когда был готов, а так план удался. Добрался до Москвы, посетил магазин подержанных вещей, видно, что ношеные, подобрал под себя. Дальше не заплатил за ужин в ресторане, извинялся и говорил, что денег нет, а кушать хочется, вызвали полицию, и дальше уже началось оформление. 4 дня, пока я под именем Андрея Шестакова не был направлен в ближайший детдом. Сообщил, что деревенский, стал сиротой и поехал в Москву. На жилье в Москве не претендую, но стать столичным жителем желаю. Мои мотивы приняли, и пытались найти несуществующих родителей. Впрочем, я 2 месяца прожил в детдоме, став известным всем книгоманом. Хотя фильмы почему-то любил больше, часто смотрел с ноутой, бегал в кинотеатры на новые кинопоказы, вживался в жизнь, даже в школе учился, в 10 классе, Так определили мои знания учителя. Оформили. Да, тут есть староверы. Я подумывал сделать вид, что один из них. Однако я серьезно накачан. Хорошо видно, что занимался. Хотя говорил, что физиология такая и много ручного труда. Деревня же. Ну и отец-афганец учил многому. Кстати, реальные люди, что ушли в староверы, изгинули. Подобрал так своих родителей. Интернет – это вещь, но затягивает. Еще за шпиона или диверсанта бы не приняли. Пиндосы и не таких готовили, засылая к нам. А постоянно под наблюдением быть не хочется. Нет, из глубинки России прибыл, и все тут. Фамилию, мол, сменил, у отца Мурзяк, мне не нравится. Паспорт я оформил, тут оказывается с 14 лет его оформить можно, но на руки не получил. У директора в сейфе, как и все документы воспитанников. Черт, мне тут до 18 лет куковать, я вот не знал. Ладно, в принципе не критично, главное устроился, вполне регистрацию прошел. Пока живу и все неплохо, даже комната у нас на двоих, у меня и у соседа Сергея. Ему тоже 16 недавно исполнилось. Мечтает в армии служить и готовится поступать в военное училище. На летчика. Врачи разрешают, здоров как бык. Сам я убрал метку раба с лба и сауры. Больше 2 месяцев на это потратил, и как закончил, да освоился в новом для меня мире, и вот ушел в Гарри Поттера. На пару дней, чтобы сильно не хватились. Серега обещал прикрыть, типа я на выходных на лыжную турбазу уехал кататься. Впрочем, я это и директору детдома сообщил, с трудом получив разрешение. Бесплатно же ехал на реально существующую турбазу, где мной куплена путевка и место в номере гостиницы. Тут тотальный контроль воспитанников. Это иногда изрядно мешало. Я тут же сформировал плетение уничтожения насекомых, всегда хотел на дементорах испытать, и запустил. Ну не всегда, только сейчас в голову пришло, но почему и нет. Кстати, в кустах чуть дальше сидел некий маг, с каким-то артефактом, не он ли управлял этой парочкой. Я изрядно фанфиков на ГП почитал, с интернета скачивая, столько интересного было, серьезно подсел на это дело. И вот вижу доказательства домыслов авторов некоторых фанфиков. Надо и остальные проверить. Тот под скрытым, но сканер его пробивал. Этого магика я включил в зону работ плетения. Сработало. Балахоны, уже пустые, начали опускаться. Да и маг умер, бывает же такое. Моего появления Гарри с братцем не заметили. Я у них за спиной вышел из портала, а тут обошел и направился к магу, забрал артефакты, все ценное с тела. Кстати, помахал палочкой. Никакого эффекта, только пылью та осыпалась. Еще кошель с деньгами магического мира. 3 золотых, 12 серебряных и 3 десятка медных. Ну хоть что-то. Гарри остался, поежившись, обняв себя за плечи, сидел на скамейке качелей, слегка покачиваясь, а кузен его толстый убежал. Похоже, и те полудемонов не видели из-за кустов, только почувствовали их присутствие. Вот так осмотревшись, вроде свидетелей нет, я подошел к тому. Да, в книге дементоры на эту парочку у какого-то туннеля напали, то ли переход, то ли водосток, но тут рядом ничего подобного я не видел. Хотя нет, сканер показал в 300 метрах за парком, это водосток был под дорогой. «Ты кто?» – спросил парнишка. «Друг, меня можешь не опасаться. Я маг из параллельного мира, где очень хорошо известен Гарри Поттер, со шрамом на лбу. Хочешь, расскажу его историю, от начала и до смерти? Расскажи». Безразличие и боль в глазах парнишки начали уходить, тот еще переживал за гибель старосты барсуков на турнире, виня себя. «Тогда слушай». Я сел на соседние качели и стал описывать. Началось все еще в прошлом веке, когда молодой Альбус Дамблдор познакомился с Гилльд Гриндельвадом, молодым магом, племянником соседки. Они подружились и стали любовниками. Да, Дамблдор по мальчикам. Говорят, в школе он не бросил своей страсти и очень хорошо умеет стирать память приглашенным на беседу ученикам. Однако его старший брат заревновал его к Гилльду, была магическая дуэль, и Альбус случайно, а по некоторым сведениям, совсем даже не случайно, убил свою родную сестру. Брат его винит и до сих пор не простил. Дальше Альбус с Гилльдом решили заняться мировым господством, под лозунгом всеобщего блага. Понятно, что благо они планировали только для себя лично. Они спланировали и осуществили захват Германии, и так начали войну. Тут Альбус ушел от дел, передал все Гилльду, но руку на пульсе держал и даже участвовал в экспериментах над живыми людьми в концлагерях, искал возможность создания философского камня. Сотни тысяч человек убил, но не смог создать его. Он заинтересовался дарами смерти. Плюс Эльбус ненавидел аристократов, что посадили его отца в Азкабан за убийство, где он и умер, и мечтал им отмстить. Что для этого нужно? Создать темного лорда. Он нашел потомка гонтов, бастарда, некоего Тамаридбла, что признался в умении говорить со змеями, и начал его растить как ему надо. К 16 годам тот стал его полным рабом, слова не мог сказать без разрешения Альбуса. В это время Гиллит провалил дела в Европе, и Альбусу пришлось бежать его спасать. Они изобразили дуэль, и Альбус запер любовника в замке-тюрьме, что тот сам же и построил. Кстати, Гиллит нашел старшую палочку, один из даров смерти, Альбус ее забрал как победитель этой дуэли. Второй дар смерти — мантия-невидимка рода Поттеров. И третий – воскрешающий камень, в роду гонтов. Альбус считает, а Гиллит с ним согласен был, что обладатель всех трех даров станет бессмертным и непобедимым. Ридбл придумал себе новое имя, ты его знаешь, рабскими метками привязал себе многих аристократов, обещая, что все вернет как было, по-старому. Тогда шло притеснение аристократии, с руки Альбуса понятно, и начал войну. Но медленно уничтожалась аристократия, Лиестриджи, Блики, Поттеры, Малфой и остальные, кто повинен был в смерти отца Альбуса, по его мнению. Поэтому он использовал одно зелье, и под видом драконьей оспы, заразил многих старых аристократов. План сработал, он отомстил. Также он взял под свою руку наследников родов Поттер и Блек в школе, сделал их бандой негодяев, планировал их жизнь. Джеймс не хотел жениться на Лили, которую те вчетвером насиловали в заброшенных классах, и стирали память, но Альбус заставил, ему нужен был ребенок пророчества. Да, когда твоих родителей убивали, по приказу Альбуса, сам он находился в твоей спальне под твоей мантией-невидимкой, специально забрал, чтобы Лили не могла под ней спастись, а та сильная, сбрасывала империя от директора и в его играх участвовать не хотела. Твой отец дважды ловил ее во время побега в Францию, с тобой на руках. Ридбл не убил Лили, он обещал с ней Пу, а такие обещания он держит. Нападение на последнего в роду, хотя считается, что ты бастард, твой отец не магически женился на твоей матери, и отдача убила Ридбла. Он развоплотился, тогда Альбус прямо в твоей спальне провел ритуал жертвоприношения, вырезав шрам и поместив туда частику души Ридбла. Жертвой для ритуала стала твоя мать. Остальная твоя жизнь была распланирована красиво и качественно. Альбус вернулся в школу и послал лесника забрать тебя из развалин дома и отвезти к Дурслям, сообщив, что родители убиты. Он ведь там был, поэтому знал, но тупой лесник этого не понял, забрал и привез. Зельями и корректировками памяти Дурслям внушили не обращать на тебя внимания, относиться плохо и сильнее любить сына, чтобы на его фоне ты себя чувствовал никому не нужным, и когда придет время, и ты узнаешь о магическом мире, откуда тебя как грязную половую тряпку выкинули, для тебя это было как сказка, и ты с первых минут верил тому, кто введет тебя в этот мир, Альбусу и леснику. Скажи, Громила, что в дождь ночью вломился на маяк на острове, он вызовет доверие у нормального человека? Конечно нет, от него с криками будут разбегаться, но ты доверчиво пошел с ним. Это ментальное зелье с привязкой на лесника, чтобы ты ему доверил. Тут два мнения, или в тебя раньше их залили, или они были в торте, что тот тебе дал, с оттиском его жопы. Я думаю на торт. Понятно, ключ от сейфа тебе не дали, ведь ты можешь многое купить и узнать, а Альбусу нужен тупой герой. Поэтому приставленный к тебе Рон и не давал учиться, сам лентяй тебя тормозил. А дракон на первом курсе, поход в запретный лес ночью, Пушок, за эти подставы кто отвечал? Лесник учудит, а виноват ты. Друзья так не поступают. Поэтому и как пройти на платформу тебе не сообщили, чтобы Уизли с тобой познакомились и вошли в доверие. Ты реально думаешь, что они не помнят номер платформы, каждый год отправляя детей в школу? Орали для тебя, а с ними даже общаться западло, прокаженные магического мира, не то что дружить. Они предатели крови, и дает им этот титул сама мать магия. Они умеют только предавать. Впрочем, ты это и так знаешь, но простил своего так называемого дружка, что поставил все свои деньги на твою смерть, из-за зелий, которые в твоем теле по самые глаза плещутся. Нормальный парень предательства бы не простил, а тот предавал, и не в первый раз. Так вот, те встретили тебя, вошли в доверие, остальные приключения организованы Альбусом, тебя Уизли вели, Гермиона случайно вошла в вашу пару, образовав трио, но и ее ввели в игру. Дети аристократов, многие твои родственники, пытались открыть тебе глаза, но Рон нападал на них, защищая свое будущее, что ты им обеспечишь. Ты стал парией в магическом мире благодаря Уизли. После турнира, где ты винишь себя в смерти того барсука, откровенного подлеца, когда тебя травили все за участие в турнире, он и слова не сказал в твою защиту, хотя мог, нужный авторитет имел, и знал, что ты не хочешь участвовать и бумажку со своим именем не кидал. Так что наплюй на него, ты страдаешь сейчас не от личных эмоций, тебя зельями заставляют это делать. Этим летом на тебя должны напасть дементоры. Альбус в газетах, ссылаясь на тебя, сообщил о воскрешении Риддла, а министр, чуя покушение на свое место, ведь как только он перестанет быть министром, то проживет он недолго, многие на него зуб имеют, и тот это знает, и держится за свое кресло. Тебя в газетах описывают маньяком, другими эпитетами. Скажи, ключ от сейфа в банке у тебя? Нет, у миссис Уизли оставался. Ты идиот. В общем, министр направил к тебе двух дементоров, я их только что уничтожил, как и министерского служащего, что ими управлял. Ты должен был их прогнать, используя свою палочку, тебя бы вызвали на суд, где появился Альбус во всем своем великолепии, и защитил тебя, чтобы ты еще больше ему доверял. Это все им спланировано. Да, Гермиона, это твоя девушка, твоя судьба, но тебя и ее зельями отвращают друг от друга, чтобы только друзьями считали. Тебя привязывают к младшей Уизли, чтобы получить твои денежки, а Гермиону к подлецу, шестому Уизли, и у Альбуса план сработает. На шестом курсе ты уничтожишь воскресшего Риддла, и все, ты прекратишь свое существование. Тебя объявят новым темным лордом, Альбус пафосно тебя убьет, и как победителя его будут чествовать. Он очень тщеславен. У тебя палочка с пером из жопы его феникса, а он его фамильяр. Альбус может заблокировать перо, и ты не сможешь колдовать. Поэтому он и победит на дуэли. Вот такая история. О, смотри, сова летит. Я тут магичил, но подумают на тебя. Скорее всего, суд будет. Это страшно, что ты рассказал. Да пошли ты их всех к черту. Иди в банк, закажи проверку крови. Денег я дам, если ключ вернуть не сможешь. Уверен, Уизли твой сейф изрядно опустошили. На правах будущего родственника. Почисть себя и Гермиону и валите из страны. Тут безумный Риддл, да все маги Англии его заслужили. Пусть Альбус сам убивает свою марионетку. Тебе-то это зачем? У тебя один враг, это сам Альбус. Так что предлагаю такой план. Забираешь все ценное из дома Дурсли. Ты туда уже не вернешься. Мы едем за Гермионой и в банк к гоблинам. Проверим, правы наши историки или нет, а дальше уже по результатам определимся.